Он набросился на меня сзади. Тратить время на преступление, когда мог бы быть олимпийским чемпионом по поднятию тяжестей. Мне просто повезло. Кроме того, он носит очень грубые сапоги. Я повернулся и осмотрел правое плечо. Синяк был больше кулака, если в нем отсутствовал хотя бы один цвет из спектра радуги, то в данный момент я не мог сказать, какой. В центре была глубокая рана, из которой медленно сочилась кровь. Ханслет с интересом наблюдал за мной. «Будь на тебе более просторный костюм для подводного плавания, ты бы истек кровью. Думаю, будет лучше, если я перевяжу тебя. Не нужна мне твоя перевязка. И не вздумай тратить на это время. Мне необходимо виски. Ах да, будет лучше, если ты все приведешь в порядок. Не принимать же гостей в лужах крови. Ты уверен, что у нас будут гости? Я думал, что встречу их по возвращении на Файгр-Крест. Но, как бы то ни было, визитеры к нам пожалуют. Кто бы ни были наши друзья с Нанцвелла, они не идиоты. Они наверняка догадались, что я мог попасть на их судно только на надувной лодке. Кроме того, прекрасно понимают, что речь идет не о зеваке. Люди из окрестностей, даже если захотят развлечься, не станут бродить по палубам кораблей среди ночи. Они не отважатся приблизиться к глотке мертвеца ни днем, ни тем более ночью. Даже лоцман говорил, что это место пользуется плохой репутацией, и ни один местный житель не носился бы по их кораблю, как я, не вел бы себя, как я, и не покинул бы судно таким способом, каким это сделал я. Местный житель давно был бы мертв. Это бы меня не удивило, что дальше. Это означает, что мы не из местных. Друзья, мы ни в коем случае не остановились бы в отеле или в пансионе. Были бы слишком скованы и не смогли бы передвигаться. Судно не севернее Лох-Хоурона, так как прогноз погоды обещал юго-западный ветер в 6 баллов, который позже достигнет 7. Ни один капитан не решился бы находиться там при таком ветре. Единственное надежное место от пролива приблизительно милях в 40 у Торбея. Это в 4-5 милях от того места, где находился Нанцвилл, у выхода из Лох-Хоурона. Ну, так где бы ты стал искать нас после этого? Я бы искал судно, стоящее на якоре поблизости от Торбея. Какое оружие тебе дать? Никакое. Ты тоже ничего не возьмешь. Такие люди, как мы, не носят с собой оружие. Ихтиологи, да, кивнул он. Работники сельского хозяйства и Министерства рыбной промышленности тоже. Чиновники вообще не имеют оружия, значит, надо ловко себя вести. Что ж, остается только подчиняться. Ведь шеф-то ты. Уверен, я смогу продолжать ловчить. И готов биться об заклад, что скоро уже не буду шефом. После того, как расскажу дядюшке Артуру то, что должен. Мне ты вообще ничего не рассказывал. Он завязал узел и выпрямился. Ну, как ты себя сейчас чувствуешь? Спасибо, лучше. Но будет еще лучше, когда ты, наконец, нальешь виски. И надень пижаму или что-нибудь в этом роде. Люди, полностью одетые посреди ночи, выглядят довольно подозрительно. Я растер голову полотенцем так энергично, как позволяли мои израненные руки. Рассказывать нечего. И в этом нет ничего хорошего. Налив мне изрядную дозу ядреного виски, потом себе поменьше, он разбавил его водой. Виски имел такой замечательный вкус, какой всегда имеет для человека после длительного нахождения в воде, после долгих часов вынужденного труда или после того, как ускользнул от смерти. Я добрался без особых трудностей. Спрятался за каррерой, а потом доплыл до Боханут. Там оставил лодку и...